Глава 9. Шелестов сидел за столом, на котором были расстелены несколько карт. Одна общая карта Крыма и несколько топографических карт отдельных территорий. Даже была туристическая карта с указанием мест археологических раскопок и следов древней эллинской культуры. Телефон на столе молчал. В пятый раз за последние несколько минут Максим посмотрел на наручные часы. «Да, я сейчас похож на великого полководца», — с усмешкой подумал он. «Приказы отданы, подразделения направлены, и я жду начала боевых действий. Вроде бы все учтено, информация получена и решения приняты. Сейчас главное не упустить и не вспугнуть. Тихо взять Величко с Полозовым, тихо провести операцию на маяке. Ничего, Бутурин справится». Время шло, а известий все не было. Что происходит? И тут вдруг зазвонил телефонный аппарат на столе. Шелестов устало вздохнул. Но вот и первые известия. «Слушаю», — сказал он в трубку и услышал в ответ голос Когана. «Величко и Полозов исчезли, Максим. Они больше суток не появлялись на строительной площадке. Начальник участка не знает, что с ними. Не предупреждали, больными не сказались. Позавчера после обеда исчезли. В комнате общежития не показывались, не ночевали». «Черт бы их побрал. За ними же было установлено наблюдение». «Оперативник, который за ними наблюдал, работал под видом рабочего рядом и жил с ними в одной комнате, найден за пределами стройплощадки». «Мертв?» – стиснув зубы, спросил Шелестов. «Живой. У него пробита голова и ножевое ранение. Хорошо, что не потерял много крови. Он сейчас в госпитале. Сведений о его состоянии пока нет. Через час-другой, наверное, что-то сообщат. Думаю, что оперативник за ними пошел, когда они вчера решили скрыться. Они его и вычислили, а может, просто заметили». «Плохо, очень плохо. Вы там давайте, Борис, изымите все их вещи в общежитии. Опросите соседей по комнате, всех, с кем они работали на площадке. Не мне тебя учить». «Хорошо, начинаю. Будут новости, сообщу». «Ну вот и первый прокол», — с ожесточением подумал Шелестов. «Это даже не прокол, а полный провал. Провели нас эти два предателя. Не такими простачками оказались, а ведь Величко был, как теперь оказалось, на связи с испанцем. Как они поняли, что резидентура осыплется? Хотя слухи о стрельбе на дороге в ущелье могли разойтись просто так, по людям. А они узнали. А там тайник. Но, скорее всего, у них где-то на площадке или возле был свой почтовый ящик, и через него они получили приказ уходить. А мы и это не знали». Шелестов хотел было вскочить и отправиться к маяку на мысе Херсонес, но вовремя остановил себя. «Нет, там обойдутся без тебя. Твое дело думать и руководить операцией». Весной 1945 года Крым, особенно окрестности Севастополя и древний Херсонес, представляли собой драматическую картину. Сочетание величия античного наследия и свежих ран войны. Херсонес, основанный греками в V веке до нашей эры, больше 2 лет находился в зоне боевых действий. Оккупация немецко-румынскими войсками и последующее освобождение Севастополя в мае 1944-го оставили следы на древних камнях. Знаменитая базилика с мозаиками VI века, раскопанная незадолго до войны, стояла полуразрушенной. Часть колонн была повалена, кладка повреждена снарядами. Улицы с каменными колеями, по которым ходили греческие горожане, теперь пересекали траншеи и окопы. Единственный известный на данный момент античный театр в Северном Причерноморье II-IV веков нашей эры был засыпан землей. Немцы использовали его как укрепление. Массивные стены IV-III веков до нашей эры, некогда защищавшие город от скифов, теперь имели пробоины от артиллерийских снарядов. Башня Зенона, символ мощи Херсонеса, устояла, но вокруг валялись осколки снарядов, камни и складки. Известный всем историкам и крымчанам туманный колокол, отлитый в XVIII веке из трофейных турецких пушек, исчез. Фашисты его попросту украли, вывезли в Германию. Бутурин, когда ехал в сторону Херсонесского маяка, думал о многом. За эти дни, пока группа работала в Крыму, по большей части в районе Севастополя, он успел увидеть многое. И услышать. Он видел и слышал ученых-историков, вернувшихся из эвакуации и с ужасом увидевших, во что превратились исторические памятники. Местных краеведов, со слезами собиравших осколки, составлявших списки повреждений и списки уничтоженных навсегда исторических ценностей. Даже Жорик молчал, хмуро глядя на разрушения. Да что исторические памятники? Кто-то из специалистов сказал Буторину, что Севастополь за годы боев и оккупации потерял больше 70% всех зданий. Для солдат, освобождавших Севастополь, Херсонес был символом стойкости. Археологи и те, кто остался в живых, говорили, что здесь каждый камень помнит кровь. «Видите, товарищ майор», — сказал вчера Жорик, — «Сапун-гора тоже стала дыханием истории». Хотя это не античный памятник, в мае 1944 года Сапун-гора стала местом решающего штурма, стала новой частью истории. Среди разбитых дотов валялись осколки амфор. Земля, перемешанная с осколками бомб и черепками древних греков, словно напоминала. Крым – это вечное поле битвы цивилизаций. Эти руины как будто говорили о цикличности истории. Греки, римляне, византийцы, генуэзцы, нацисты. Все приходили и уходили, а камни оставались. Но самое главное, что видел Буторин, что уже в 1945 году началось восстановление музея Херсонеса, но следы войны на его стенах, видимо, еще останутся на десятилетия. И вот новая рана – Херсонесский маяк. Обломанная снарядами и бомбами бетонная площадка с парапетом, некогда окружавшая основание маяка. Сама башня с проржавевшими и почерневшими от огня фермами прожекторного купола – проломленная стена башни, а вокруг мелкие вспомогательные строения. Некоторые тоже с проломленными стенами, какие-то без крыш. И воронки, воронки, воронки повсюду, от бомб, от снарядов. Здесь погибали последние защитники Севастополя, прикрывая транспорты, мелкие суда с ранеными, которых эвакуировали на Большую землю. В начале июля 1942 года, во время обороны города, раненых относили на первый этаж маяка, но очень быстро заполнились все этажи, вплоть до самого верхнего. А 3 июля произошел массированный налет немецких самолетов. Последствия оказались трагическими. Авиабомба угодила почти в сам маяк, из-за чего рухнула часть стены. Сотни раненых погибли под обломками. «Смотрите, товарищ майор». Жорик указал рукой вперед, где по грунтовой дороге плыла какая-то легковушка. Она неслась с большой скоростью и двигалась явно в сторону маяка. И означать это могло только одно – кто-то из диверсантов спешил к своим товарищам, чтобы сообщить об опасности. Кто? Куарта? Нет, он в госпитале под круглосуточным надзором. Скорее всего, просто среди диверсантов началась паника. Потери не скрыть, многие уже знают, поняли, что советская контрразведка уже близко подобралась к их организации. Буторин обернулся к лейтенанту, сидевшему с одним из бойцов НКВД на заднем сиденье. «Дай знак своим, чтобы приготовились к бою. Кажется, нас там будут ждать». «Сбегут, когда увидят, что мы их окружили. Они же к морю прижаты, и некуда им деваться», — ответил лейтенант, опуская ремешок фуражки под подбородок. «У них там пульт, может, и документы, шифры», — оборвал молодого офицера Буторин. «Они будут драться, пока все это не уничтожат». Буторин понимал, что нельзя ждать помощь. Если будет на нее надеяться, то не выполнит приказа, и тогда диверсанты успеют многое уничтожить. Что делать, как быть? Во второй «М-ке», которая идет следом, еще четверо автоматчиков из полка НКВД, в первой тоже четверо. Лейтенант за спиной Буторина боевой, в тыл к немцам не раз забрасывался с заданиями. И бойцы у него обстреленные, умеют воевать в таких вот непростых условиях. «Сбавь скорость, Жорик, пусть едет». «Не понял?» Лейтенант на заднем сиденье насторожился и сунул голову вперед, к самому плечу Буторина. «Как это, товарищ майор?» «А так, что нам сейчас поможет только неожиданность. Пусть успокоятся, пусть подумают, что нет опасности. Вон там, в промоине за кустарником, тормозни, Жорик, а ты, лейтенант, с бойцом кубарем на землю. Остановишь свою машину, втиснешься в нее и к маяку. Фуражки снимите, чтобы не маячили. Видишь, там на площадке справа от маяка какое-то двухэтажное строение с лестницей наверх. Вот ты туда снаружи и подъезжай. На площадку пока не суйся, пока стрельбу не услышишь. Пусть думают, что строители с инспекцией приехали или моряки. А мы подъедем к самому маяку, к входу. Ну а когда кутерьма начнется, атакуешь через домик к пролету в стене. Учти, в этих развалинах и подсобных сараях тоже могут прятаться диверсанты. Не думаю, что у них тут налажена круговая оборона с пулеметами и минными полями, но ты все же будь осторожнее». Жорик остановил машину, дождался, когда лейтенант и автоматчик выпрыгнут из машины и закроют дверь, и снова тронулся. Буторин протянул ему свой пистолет. «На, пусть будет у тебя два, а мне и автомата хватит», — сказал он водителю. «Ситуация дурацкая, дальше ехать некуда, Жорка. Ты только прикрывай меня, в пекло не лезь, я уж как-нибудь сам там разберусь». «Прорвемся, товарищ майор», — усмехнулся водитель, на ходу сунув пистолет Буторина в боковой карман куртки. «Куда подъезжать? Видишь перед маяком двухэтажное здание?» «Ну, зданием это уже трудно назвать». Три стены без крыши. Думаю, там обязательно должно у них быть что-то вроде боевого хранения. Это обязательно. Дурак будет тот, кто так не поступит, — согласился шофер. Останови возле этих развалин машину так, чтобы открыть дверь и сразу туда проскочить. А я в этот момент побегу к входу в башню маяка. Тебе несколько секунд надо продержаться, дать мне возможность войти внутрь. А там уж лейтенант со своими подоспеет. «Есть, сделаем», — кивнул Жорик и, сняв кепку, бросил ее, не глядя на заднее сиденье. Громада маяка приближалась. Буторин вытер вспотевшую ладонь штанину. Почему-то теперь ему идея атаки разбитого маяка такими малыми силами уже не казалась хорошей. Однако другого выхода сейчас просто не существовало. Отчасти он был прав. Хвост пыли за машиной стало разносить ветром. Ветер поднимался. На море, там, далеко впереди, стали появляться белые барашки. Краем глаза Буторин отметил, что поднимающийся ветерок шевельнул верхушки прибрежных трав, пробежал легкой дрожью по песку. И вот уже через минуту он закрутил песок у подножия разрушенного маяка, завыл в его выщербленных стенах. Море ответило ему. Тихий плеск сменился тяжелыми нервными вздохами. Волны, еще недавно ленивые и сонные, теперь бились о камни резче, будто торопились что-то сказать. Темная вода колыхалась, вздымалась, подергивалась белой пеной. Ветер рвал ее поверхность на клочья, швырял брызги на древние камни. Ишь, погода портится. Глядя на развалины вспомогательных строений у подножья маяка, подумал Буторин. «Ничего, нам это не помеха». Оставалось еще несколько метров. Оперативник уже взялся рукой за ручку двери, чтобы открыть ее сразу, толчком. «Приготовьтесь, буду тормозить», — тихо сказал Жорик и тоже левой рукой нащупал ручку двери со своей стороны. И вот машина встала, окутавшись легким облаком степной пыли. Обе двери «М»ки открылись разом. Буторин вывалился из машины, упал на бок, перекатился и тут же вскочил и бросился к развороченному взрывом снаряда дверному проему. Сейчас для него не существовало ничего вокруг, а только этот проем и то, что его может ждать за ним. Человека в пиджаке и кепке, слева за обрызганной пулями кирпичной кладкой, он увидел сразу и даже успел понять, что тот чуть отшатнулся от проема назад и начал поднимать шмайсер. Буторин опережал своего оторопевшего от такой неожиданности противника на доли секунды. Оперативник не стал ни падать, ни бросаться в сторону. Он успевал и воспользовался фактом неожиданности, дав очередь в противника от пояса на ходу. Сейчас в планы не входило сразу кого-то убить. Главным было проскочить внутрь, укрыться от пуль тех, кто наверняка охраняет маяк, сидя в этих разбитых домишках вокруг. Удивительно, но Буторин попал. Человек с автоматом опрокинулся на спину, роняя оружие. И тут сзади хлестко ударили пистолетные выстрелы, автоматная очередь, и снова раздались пистолетные выстрелы. «Молодец», — подумал Буторин, догадавшись, что в дело вступил Жорик. Это действительно был его шофер, и ситуация, в которой оказался Жорик, была крайне опасной. Еще останавливая машину, шофер успел бросить взгляд вперед на окна маяка и сразу влево на двери и окна домика. В доме движений он не заметил, а вот во втором снизу окне мелькнула голова человека. И тогда, вывалившись из машины, Жорик первым делом выпустил три пули в окно маяка, и только потом, перекатившись, почувствовав пули, ударившие рядом с ним по земле, услышав автоматные очереди, постарался откатиться еще дальше к ступеням дома. Стреляли много, и теперь Жорик решил, что его задача самому выпутаться из ситуации, в которой он находился. Буторин попал внутрь маяка, автоматчики уже кого-то нашли и вступили в бой, но к маяку они так быстро могут не прорваться. Черт их знает, сколько здесь укрылось диверсантов. Жорик все же сумел не попасть под пули и, вскочив, метнулся в дверной проем дома. Человек возник перед ним неожиданно. Скорее всего, он сам удивился появлению постороннего. И бежал он ко входу со своей позиции, находившейся где-нибудь у другого окна. Они столкнулись, Жорик выстрелил, но пистолет выбили из его руки, и тогда он ухватился за шмайсер в руках диверсанта, отводя ствол от себя. Это был немец, потому что он выругался по-немецки, а потом добавил что-то по-русски и рванул автомат на себя. Жорик не выпустил оружие и по инерции тоже качнулся в сторону своего противника. Некогда было размышлять, планировать. Сейчас, как когда-то в окопах во время штурма немецких позиций, ты влетал в траншею и действовал тогда не мозг, а интуиция, инстинкт, чувство самосохранения. Ты бил чем попало, стрелял из того, что подвернулось под руку. Если терял свое оружие, ты хватал руками, мог вцепиться зубами, рвал рот врагу, выдавливал глаза, бил ногами, валил, душил. Это был ад, и ты в нем выживал. Или не выживал. Жорик был до сих пор жив, пройдя через такой ад неоднократно, и сейчас инстинкты проснулись снова. Жорик ударил головой противника в лицо, рванул в сторону его автомат, услышав сдавленный вскрик, потом нанес сильный удар в голень ноги и отбросил от себя руки врага с зажатым в них, но уже не очень опасным автоматом, который тот пытался удержать и не мог сразу выстрелить. И Жорик сразу обеими руками схватил противника за голову и резко, что из силы, надавил ему на глаза. В руки ему брызнуло что-то мокрое. Противник заорал, а Жорик развернул его к себе боком и, что из силы, ударил его лбом о кирпичную стену. Мужчина обмяк и рухнул на пол. Схватив автомат, Жорик сразу бросился к противоположной стене, потом снова вперед, потом в коридор подальше от того места, где он забежал в дом, где произошла первая схватка. Он пробежал мимо первой комнаты, дал туда автоматную очередь, потом мимо второй комнаты и снова дал очередь. Автомат замолчал, и Жорик, бросив его, выхватил из кобуры пистолет. Оружие Буторина он выронил во время схватки, но теперь снова был готов к бою. Однако в доме, кроме человека, лежавшего теперь на полу, больше никого не было. Зато на улице усиливалась стрельба. ППШ и ППС перекликались со шмайсерами. «Черт, сколько же их здесь!» – подумал Жорик, прикидывая, чем еще он может помочь своему начальнику. Уместиться вшестером в маленькой эмке было непросто, но это только половина дела. Надо было еще и очень быстро покинуть машину в нужном месте. Приказав всем своим солдатам снять фуражки, чтобы они не сразу бросались в глаза диверсантам, командир автоматчиков открыл дверь и первым приготовился прыгать. Машина сбавила ход, и лейтенант, прыгнув в сторону, упал и перекатился по земле. Его солдаты прыгали один за другим. Вот еще двое и еще. Автоматчики вскакивали, быстро окидывали взглядом окружающее пространство и подбегали к стенам дома слева, чтобы оказаться защищенными хоть немного от возможного нападения. Машина уже почти докатилась до здания, когда по ней открыли огонь из окна второго этажа. Лейтенант, оставшийся один на открытом пространстве, чтобы прикрыть своего бойца за рулем машины, поднялся на одно колено, вскинул автомат и начал бить сначала по окну, откуда стреляли по машине, а потом и по другим окнам. Машина остановилась, и из нее вывалился водитель. Он тащил за собой автомат, но не мог подняться. Одна штанина и плечо у него были в крови. Раненый на открытом месте, он был сейчас хорошей мишенью для врага. Парень выполнил свой долг честно. Он подставился под пули, чтобы его товарищи могли рассредоточенно покинуть машину и ворваться в здание. Но пули настигли его самого. Автоматчики уже скрылись в здании, запрыгивая в окна, забегая в дверь, прикрывая друг друга, действуя парами. Лейтенант, не спуская глаз с окон, подбежал к раненому, подхватил его под здоровую руку и потащил к стене. «Держись, Петро, держись!» — шептал лейтенант. «Ты сделал как надо. Потерпи». «Я сам командир», — простонал боец. «Там ребята». «Ладно тебе, сам», — усмехнулся лейтенант. «Ребята без нас справятся. Орлы, давай я тебе плечо перевяжу, а уж ногу ты сам. Сознание не потеряешь?» «Не впервой», — прохрипел боец. «Я живучий, как таракан запечный. Ты меня хоть тапкой, хоть веником». Буторин забежал в здание маяка, бросил взгляд на диверсанта, лежавшего перед ним. Этот труп сразу оценил оперативник и отпрыгнул к стене. Сверху в него дал очередь из автомата какой-то человек и сразу отпрянул к стене за лестницу. «Ах ты поганец!» Буторин сменил в автомате магазин и побежал по лестнице вверх. Его шаги отдавались грохотом в стенах башни, скрипели разбитые ступени, металл каркаса. Два шага и взгляд вверх, два шага и взгляд. И вот снова лицо и ствол автомата. Буторин отпрянул в другую сторону и сразу дал ответную очередь. Кто-то там наверху вскрикнул, и по ступеням с грохотом покатился немецкий автомат. «Вот так вот стрелять надо», — со злостью подумал Буторин и побежал выше. Он бежал и прислушивался. Снаружи вдруг прекратилась стрельба. Неужели все? Так мало диверсантов охраняло башню? Но главное, что охраняли, значит, есть что охранять. Уже на самом верху Буторин догнал человека, который, оставляя за собой кровавый след на ступенях, пытался подняться еще выше. Он шел, падал, снова вставал и держал правой рукой окровавленную кисть левой. Оперативник рявкнул ему стоять, и мужчина споткнулся, упал, попытался приподняться на ступенях и отполз к стене, глядя со страхом и болью на человека в гражданской одежде и с автоматом. «Полозов?» — Буторин опешил, потом, зло кривя рот, подошел и сплюнул под ноги. «Ах ты, сволочь! Партизанил, говоришь, герой! Родину защищал!» «Нет, не стреляйте, я все расскажу, не убивайте!» — простонал мужчина, вжимаясь спиной в стену и держа перед собой простреленную руку, которая тряслась мелкой дрожью. «Куда ж ты денешься, курва?» — зарычал Буторин. «Я же тебе сейчас все пальцы отстрелю вместе с твоими причиндалами, чтобы ты уже никогда не мог плодить предателей Родины. Где пульт управления?» «Там, наверху». Попытался указать рукой Полозов, но у него ничего не получилось. Его трясло, как в лихорадке. Буторин замахнулся на него автоматом, а потом поднялся повыше и высунулся в окно башни. Внизу солдаты стаскивали в центр двора убитых. Трупов было 4, и все в гражданской одежде. Вторая машина тоже заехала во двор, и Жорик стал помогать усаживать в нее раненого автоматчика. «Лейтенант!» — закричал Буторин. «Возьми бойца и поднимайся ко мне наверх!» Через пару минут раненого Полозова затащили на самый верх башни. Он указал на большой старый чемодан с аппаратурой. Рядом лежала объемистая папка с бумагами. «Там документация», — кивнув на папку, заявил Полозов. «Схема включения, шифры. А это пульт, только он обесточен. Надо батареи питания подключить». Пока Буторин с лейтенантом осматривал пульт, автоматчик подошел к краю площадки и посмотрел вниз. «Товарищ майор, там машина». «Это не та, которая впереди нас пылила, когда мы сюда ехали». «Что за машина? Кто на ней приехал?» Буторин так тряхнул за грудки Полозова, что у того челюсти лязгнули и хрустнули шейные позвонки. «Это Величко!» — растерянно пробормотал раненый. «Разве вы его там внизу?» Он приехал, крикнул, чтобы мы внимательно смотрели, что машина едет сюда. «Куда он побежал? Зачем?» «Туда, к Голубой бухте, там итальянцы, там грот у воды, его с берега не видно. Предупредить их...» «Твою ж мать! Лейтенант, охранять обнаруженное нами!» — приказал Буторин и побежал вниз, рискуя переломать ноги на разбитой лестнице. Жорик развернул машину, и она понеслась напрямик, не разбирая дороги. Теперь все решала скорость. До узкого перешейка между Казачьей бухтой и морским побережьем было всего 4 с небольшим километра. Может быть, и даже 5. Бой длился не больше 20 минут, а во время боя Величко вряд ли удирал открыто. Наверняка прятался, отползал в безопасное место. На машине его еще можно было догнать. После перешейка он пойдет в любую сторону, и его не найдешь. Буторин вытащил из-под сиденья бинокль, размотал ремешок и приложил его к глазам, пытаясь сидеть так, чтобы амортизировать телом все толчки и прыжки машины на неровностях дороги. Он хорошо видел скалы с древними загадочными петроглифами, видел водную гладь соленой бухты. Дальше, изрытое снарядами и бомбами плато, где стояла когда-то 35-я береговая батарея. «Вон он, Жорка, он по берегу бежит, по галечному пляжу. Давай напрямик к батарее, и мы его перехватим. Он нас видеть не будет, когда мы поверху поедем». «Догоним», — уверенно сказал шофер. «Там под горку я мотор заглушу и накатом пойдем. Ветер поднялся, не услышит, а мы его сцапаем, гада». Все, теперь Буторин не видел Величко даже в бинокль. Только бы не ошибиться в расстоянии и оценке времени. Машина летела по неровной дороге со скоростью 70-80 км в час, рискуя растерять рессоры. Человек может идти и даже бежать, насколько это возможно, по камням, по галечному пляжу. Но пусть 10, пусть 15 км в час. Все равно он не успеет добежать даже до батареи, не то что до Голубой бухты. «Все, давай на спуск», — указал рукой Буторин. «И остановись. Я поверху еще с километр и спущусь. А ты до самой воды и гони его на меня. Главное, без стрельбы». Итальянцы и так, наверное, уже услышали звуки боя. Поняли, что к чему. Схватив автомат, Буторин выскочил из машины и побежал по камням вперед, сминая молодую пробивающуюся траву и первые весенние цветы. «Сейчас кончится это плато и будет спуск», — прикидывал он. «Не прозевать бы Величко, не упустить бы его. То, что он меня может увидеть первым и выстрелить, это еще не самое страшное». Доложили Шелестову о звуках боя на мысе Херсонес или нет? Ведь должны были услышать в городе. Тут расстояние не очень большое, а стрельба была хорошая. Должен кто-то приехать, узнать, помочь. Лейтенант расскажет, Полозов там раненый. Он подтвердит. «Ничего, главное, Величко не упустить. Это важная фигура в нашей схеме. У него, в отличие от Полозова, был контакт с резидентом. Он может его знать и иметь связь с ним. Пловцы-итальянцы – вот еще важное дело». Тут Буторин увидел место, удобное для спуска к берегу, к самой воде. Он бежал трусцой, избегая больших камней и мелкой осыпи. Ноги путались в траве, и он несколько раз чуть не упал. Солнце нещадно пекло голову, на потной спине к телу прилипала не только рубашка, но и куртка. Сбежав вниз к воде, Буторин едва не упал. Пробежав по инерции еще несколько шагов и сразу обернулся вправо, где рассчитывал увидеть Величко. Предатель был там. Он стоял, тяжело дыша, среди камней в метрах в 100 и выжидающе смотрел на незнакомца. Наверняка он не узнавал Буторина, но вот оперативник узнал предателя. Сзади, недалеко от Величко, мелькнула и исчезла фигура Жорика, и тогда Буторин облегченно выдохнул. Деться предателю здесь негде. «Эй, приятель!» — крикнул Виктор, бросив под ноги автомат и призывно махнул рукой. Он нащупал пистолет, который после боя сунул за ремень брюк сзади. Жорик сказал, что успел выстрелить из него только 3 раза, значит, там еще 5 патронов. Хватит. Не войну же затевать, брать надо без лишнего шума и желательно целым. Предатель стоял на месте, только озирался по сторонам. «Прикидывает, один я или нет», — решил Буторин. «Думает обо мне, малохольный я или совсем дурак в одиночку идти на задержание. Пусть убедится, что иду на задержание в одиночку, пусть перестанет меня опасаться. Пусть видит, что я безоружен». Буторин шел размашистым шагом, игнорируя всякую опасность со стороны встреченного им человека. Это нормально, война в этих местах прошла год назад, и вот Величко двинулся навстречу Буторину, держа одну руку за спиной. «Там пистолет», — понял оперативник. «Хочет подойти ближе и выстрелить. Но этого я ему не дам сделать, да и он не станет стрелять просто так. Могут услышать, а ему это не нужно. Ему исчезнуть надо тихо. Иди ко мне, милок, иди, а Жорка тебя догонит сзади». Они почти сошлись у большого камня, когда Величко остановился, оглянулся по сторонам и вдруг нагнулся к правой ноге. Поморщившись, поднял лицо к незнакомцу. «Или он узнал меня», — подумал Буторин. «А я сделаю вид, что не узнал его». «Слушай, друг, как хорошо, что я тебя встретил. Ты мне не поможешь?» начал говорить Буторин безумолку, лишь бы говорить, не молчать, отвлекать внимание. «Ты чего там? Ногу подвернул, что ли? Помочь? У меня машина там наверху». Они почти сошлись, их разделяло всего метров пять, когда появился Жорик. Он не нашумел, просто Величко повернулся в этот момент и увидел еще одного человека. Реакция у диверсанта была хорошей. Он мгновенно выстрелил в Буторина, а потом, повернувшись в полоборота, дважды выстрелил в Жорика. Величко промахнулся, потому что оперативник упал на полсекунды раньше, чем тот выстрелил. Упал, издав болезненный крик. Прыгать, бежать навстречу было бесполезно. Следующая пуля была бы точно в упор, и Буторин лежал, ожидая действий противника. Величко бросился бежать, решив, что это или засада, или досадная случайность. Он наверняка даже не был уверен, что эти двое из НКВД или милиции. Он просто хотел удрать, и когда его ноги появились в поле зрения Буторина, когда Величко, пробегая рядом с застреленным им человеком, бросил быстрый взгляд на тело, навстречу ему метнулась нога, выбив из руки пистолет. Величко вскрикнул и обернулся в ту сторону, куда отлетело оружие, и в тот же миг каблук ботинка угодил ему в коленную чашечку. Буторин вскочил, парировал удар в голову и, схватив предателя, броском через плечо обрушил на камни, прижимая всем телом и выворачивая ему руку. «Ну, тихо, гад!» Придавив лицом вниз Величко к камням, Буторин оглянулся и увидел Жорика, который шел к нему, держа пистолет в опущенной правой руке, а левой зажимал рану выше локтя. «Ах, Жорик, Жорик, как же ты не уберегся-то!» «Как ты?» «Нормально», — отмахнулся шофер. «Вскользь прошла». «Ладно, иди сюда, выдерни у него ремень из брюк, а потом снимай рубашку и оторви край снизу. Я тебе кровь остановлю». Величко лежал на камнях и, судорожно дыша, смотрел, как Буторин перевязывает напарника. Убедившись, что повязка наложена хорошо, а Жорик не потерял сознание и даже особой бледности на его лице незаметно, оперативник повернулся к пленнику. «Ну, теперь ты меня узнал, Величко? Я приезжал к вам на стройку, разговаривал и с тобой, и с Захаром Полозовым. Давай разговаривать, пока есть время, и пока я добрый. Полозов, кстати, живой, но не совсем здоровый, и пульт, и документацию с шифрами мы взяли на маяке, так что успели мы, опередили. Ты бежал зачем туда? Чего ты гнал машину?» «Все равно расстреляете», — проворчал Величко, ерзая и пытаясь улечься поудобнее. Край камня впивался ему в спину. «Шлепнуть я тебя, гада, могу и сейчас, прямо вот здесь. И никто меня за это не осудит. Тем более, что ты первый начал стрелять в нас. Так что выбор у тебя есть, а мозгов вот мало. Ты сдай мне своих хозяев, и тогда выживешь. На этот счет есть особое распоряжение. Те из предателей, которые добровольно перейдут на сторону советской стороны и раскаются в преступлениях, могут рассчитывать на снисхождение. Но жители виселятся... Ты что, идейный враг советской власти или по дури попал к немцам? Нажиться хотел?» «Выжить хотел!» Вдруг повысил голос и со злостью бросил Величко. «Когда дуло к виску приставляют, там не до рассуждений. Выбора нет. Да и не верил никто, что вы вернетесь». «Не ври так откровенно, Величко!» Устало возразил Буторин. «Партизаны тоже не верили, когда до последнего сражались с врагом в Крыму. На смерть шли. Сколько вы их перестреляли, перевешали? Они не верили?» «Верили. Так что на жалость и сочувствие не дави. Тут все просто. Нам нужен резидент, нам нужен человек в перчатках, нам нужен испанец шпаньяр, как это звучит по-немецки». «И это спасет меня от высшей меры?» «Спасет. Хоть поживешь немного, как нормальные люди после лагеря, но жить будешь. Ты, главное, не продешеви. Ведь нам этого испанца кто угодно сдать может. А ты опоздаешь, и не будет тебе помилования». «Недалеко от порта, Казачья улица. Там у него логово устроено», — тихо произнес Величко и, откинувшись головой на камни, в изнеможении закрыл глаза. Вся группа собралась неподалеку от Казачьей улицы. Две машины с автоматчиками встали на краю поселка, и по команде солдаты должны будут оцепить район. Шелестов распорядился привести к нему Хофера и Маркина на тот случай, если придется проводить опознание задержанных или трупов. «Нашумели вы там у маяка, конечно, так что в Симферополе слышно», — покачал головой Шелестов. «Но я понимаю, что иного выхода ни у тебя, Виктор, да и ни у кого из нас не было. Хорошо, что Свеличка не опоздал, а то бы... Как раз с ним я и опоздал. Мы ввязались в бой, а я про него забыл. Спасибо солдату, который сверху маяка посмотрел и в стороне у моря увидел еще одну машину. У меня, если честно, было ощущение на маяке, что они готовили оборудование к эвакуации, и охраны мало было, всего 5 человек. Пятым был Полосов, но он прибыл туда только потому, что больше прятаться им с Величко было негде. Так что 4 маяк охраняли. 2 немцев из Прибалтики родом, которые хорошо владели русским языком, и 2 русских из власовцев. У Величко, как мне кажется, резона врать нет. Вопрос, в доме испанец или еще где-то. Ситуация очень нехорошая. Нам надо 2 места одновременно брать, а мы ничего точно не знаем ни о доме на казачьей, ни о каком-то гроте в Голубой бухте. Но дом вот он, поэтому давайте разделимся. Точнее, Михаил. Сосновский вопросительно посмотрел на командира и, соглашаясь, кивнул, как будто понял суть приказа, который ему сейчас будет отдан. «Искать грот в бухте и прихватить с собой Хофера?» – спросил он. «Только не искать, а присмотреться, не мозоля глаза, не выдавая своего интереса возможным наблюдателям. Просто определить возможность нахождения там итальянских пловцов, а Хофер пусть напряжет память». Может быть, вспомнит какие-то точки в этом районе. Одно дело сидеть и мерзнуть в трусах в холодном мокром гроте, а другое – находиться на подготовленной скрытой базе на 10 вооруженных диверсантов с запасами пищи, воды, боеприпасов и средств поражения. И свяжись с управлением, пусть моряков поднимут для патрулирования в паре кабельтовых от берега на случай, если к берегу катер двинется. Для эвакуации особо важных и именитых диверсантов в больших чинах. Кроме как на быстроходной посудине им не уйти. Когда Сосновский ушел, Коган привел Маркина и тому показали на дом, который указал Величко. «Величко? Петро Величко?» – удивился Маркин. «А он откуда знает про этот дом? Он же в партизанском отряде сидел в это время. И Полозов сидел?» «Да, и Захар Полозов тоже». «Я чего-то еще не знаю, товарищ подполковник. Простите, мне, наверное, надо называть вас гражданин-начальник. Так, кажется, принято у подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Я к какой категории отношусь или уже близок к ней?» «Вы, Платон Александрович, относитесь к категории офицеров Советского военно-морского флота, который временно прикомандирован к особой оперативной группе Главного управления НКВД». А так называемые партизаны Величко и Полозов – предатели Родины, служившие врагам в полиции и оставленные в Крыму для разведывательно-диверсионной работы. Такой ответ вас устраивает? «Так точно!» – Маркин стал серьезным и как-то сразу подтянулся. «Про этот дом я кое-что знаю, товарищ подполковник. Тогда при немцах я еще не знал, что его готовят под явочную квартиру. Думал так, временное что-то вроде хранилища или квартиры для проживания офицеров». Но меня смутило, конечно, что из погреба этого дома, а он стоит, как видите, чуть на склоне, есть выход за пределы здания. Дом, как говорится, у архитекторов переменной этажности. Со стороны улицы 1 этаж, а со стороны огорода и сада 2 этажа. И ход длиной 30 метров к оврагу, где лаз замаскирован кустарником. Аккуратно его оформляли, не повредили естественную растительность. Я тогда вида не подал, что узнал такую тайну, ну, вот и пригодилось. Инженеры всем нужны, даже немцам. «Еще что есть в доме по инженерной линии?» – спросил Буторин. «Когда мы там работали, я видел полевой телефон, но вряд ли кто-то оставил провод. Да и наши, когда освобождали Севастополь, наверняка могли увидеть провод от полевого телефона. Он и боев мог не пережить. Тут все перепахано снарядами». «Целых домов осталось с гулькин нос. Со всей улицы 5 штук. А вот ниша там в доме есть одна. Там, я полагаю, или запасные батареи для рации. Может, какой НЗ, а может и боеприпасы, взрывчатка. Если дом пуст, то вполне может быть заминирован как раз на случай появления незваных гостей». «Отпадает этот вариант», — возразил Коган. «Бои шли, наши солдаты зачищали каждую улицу, каждый дом». Проверяли, не осталось ли фашистов. Он рванул бы еще тогда. Скорее всего, дом удобен тем, что из него есть тайный ход во враг. «Тогда решаем так, ребята», — сказал Шелестов. «Боря, Ты возьми человек 5 солдат и устрой засаду у лаза во враге. Берите под Микитки всех, кто появится оттуда на свет Божий. Платон Александрович, вы пойдете со мной. Ваша помощь и ваши советы могут помочь, если что-то пойдет не по плану. Виктор, возьми 5 солдат и на всякий случай устрой засаду в сторонке в саду, там, где какая-то странная ниша в доме. Вдруг еще один потайной выход. Давайте по местам. Через 5 минут я отдам приказ начать оцепление района и начинаем штурм. Через несколько минут автоматчики из полка НКВД окружили дом на Казачьей улице, залегли на заброшенных участках соседних домов, взяли под прицел все окна и двери. Шелестов, Маркин и несколько автоматчиков добежали до двери дома, когда разлетелось стекло у одного окна, и оттуда высунулся кончик ствола Шмайсера. Длинная очередь ушла в сторону разрушенного соседнего дома, а оперативники успели добежать до дверей. Очень соблазнительно было швырнуть в окно гранату и закончить на этом рисковать жизнью солдат. Но Шелестов предположил, что оборона дома может иметь лишь одну цель – протянуть время и дать возможность резиденту уйти через потайной ход и скрыться. Предложения сдаваться на русском и немецком языках не дали никакого результата. Даже стрельба снаружи по окнам не заставила засевших в доме диверсантов поднять руки. Стрельба велась очень интенсивно, как будто боеприпасов в доме было на месяц боев. «Что-то здесь не то, товарищ подполковник», — покачал головой Маркин. «Смотрите!» Маркин отбежал от дома и вернулся со сломанной детской куклой, сделанной из пластмассы. Подобрав старую консервную банку, он наломал пластмассу кусками, набил ими банку, а потом поджег. Пластмасса стала гореть, сильно чадя, потекла каплями на землю. Маркин потушил огонь, и тогда из банки повалил удушливый серый дым. Инженер улыбнулся с довольным видом, а потом, подбежав к окну, швырнул туда самодельную дымовую шашку. Все замерли, ожидая, что сейчас через окна и двери и из дома полезут с кашлем и слезящимися глазами диверсанты и начнут бросать оружие и сдаваться. Но в доме была тишина. Но все объяснилось, когда через забор лихо из какой-то линцой перемахнул Буторин и, отряхивая руки, подошел к Шелестову. «А вы чего здесь?» — с улыбкой спросил он. «Последний трамвай ушел в парк. Больше трамваев сегодня не будет». «Что случилось?» — удивленно посмотрел на Михаила Шелестов. «Стеночка снаружи мне показалась подозрительной. Мы и устроили возле нее засаду, а не в саду, как ты велел». «Обманка это, а не стена. Дранка и штукатурка известковая, они ее легко выдавили и хотели уйти через сад. Но тут мы их и повязали, а Борис, по-моему, во враге уже закончил работу. Я слышал, как он свистел 3 раза. Думаю, что тоже все». «Ну тогда мне и тушить», — вздохнул Маркин, снимая пиджак, а затем рубашку. «Эй, бойцы, у кого вода во фляжке есть? Несите сюда». Буторин был прав, когда правильно расшифровал свист Когана. Они этим сигналом уже пользовались в нескольких операциях. Борис с солдатами сидели вокруг лаза, когда услышали стрельбу возле дома. Теперь следовало ждать гостей. Стреляют те, кому положено прикрывать уход начальства. И в самом деле через несколько минут кусты зашевелились. Борис сделал знак автоматчикам и приложил палец к губам. Кустарник раздвинулся, и показалась голова молодого человека. Он посмотрел направо-налево, и тут же сильная рука зажала ему рот, и мгновенно мужчину вытянули из лаза и прижали к земле. Тот, кто полз по лазу следом, не должен был понять, что снаружи происходит борьба. Второй появилась голова с узким лицом, с тонкими губами и с жидкими волосами, зачесанными назад. Коган снова зажал человеку рот, и 2 автоматчиков вытянули диверсанта из лаза и положили на траву рядом с первым. И теперь Коган увидел, что второй человек был в черных кожаных перчатках. «Ну вот и свиделись», — сказал он по-русски. Пока солдаты держали человека, Борис аккуратно пальцами стянул с правой руки пленника перчатку, взял его за пальцы и повернул кисть в сторону солнца. Неровный и очень неприятный на вид шрам протянулся от большого пальца к запястью, чуть сужаясь. «Здравствуйте, господин Шпаньер», — по-немецки сказал Коган и увидел, как от удивления расширились глаза немца. «Связать этих голубчиков посильнее. Очень ценные экземпляры». Коган встал в полный рост, отряхнул руки и колени, а потом вставил пальцы в рот и трижды протяжно свистнул. Сосновский с автоматчиками обошли большую часть берега в Голубой бухте. Хофер крутил головой, что-то шепча себе под нос, и указывал рукой, куда надо идти. И снова ничего. Наконец, один из автоматчиков на крутом берегу вдруг присел и сделал знак, указывая вниз. Сосновский и Хофер подбежали к нему и присели рядом. «Там человек», — сказал автоматчик. Он на берегу стоял в черном обтягивающем комбинезоне с капюшоном. «Гидрокостюм», — догадался Сосновский и перевел слова солдата немцу. Хофер кивнул и стиснул руки. Михаилу даже показалось, что от волнения у немца задрожали руки. Что с ним? Волнуется или боится? А может, он все это время придумывал, как ему уйти на запад с немцами или итальянцами? А как же жена, которая теперь у нас? «Что с вами, Хофер?» – спросил Сосновский. «Скажите, майор», – немец помолчал и посмотрел Сосновскому в глаза. «Скажите, это серьезно? Это правда, что меня хотели убить и на мою жену тоже покушались?» «Да, совершенно точно, что вас хотели убрать. Женщина, которая подала вам яд в пище, здесь, в городе, и вы сами можете с ней поговорить, если есть желание. А вот на вашу жену покушения не было. Я нашел ее в Данциге, когда она голодная лежала без сил в будке кладбищенского сторожа. Дом разбомбили, и все, что у Альмы на тот момент осталось, это могила вашей с ней дочери и память о вас. Она этим жила. Она ж вам, наверное, рассказывала». «Нет, она не хотела ничего рассказывать. Она сказала, что нашла меня, и этого достаточно, чтобы жить дальше. Спасибо, майор, что сказали правду. Я думал, что вы меня обманете и подтвердите, что на Альму тоже покушались. Так вы могли стимулировать меня помогать вам». «Зачем врать?» – удивился Сосновский. «Мы даже эту войну выигрываем без вранья. Все делаем честно. А вы нам либо помогаете по собственной воле, либо не помогаете, и всякие выдумки тут неуместны. Мы хотим верить в вашу искренность и ваше желание помочь нам. Спасти многие жизни. Если итальянцы начнут взрывать то, что заминировано, жертв будет много. Просто мы считаем, что хватит жертв. И нам казалось, что вы тоже так считаете». «Да, считаю», — кинул немец и поднялся. «Дайте мне пистолет, и я пойду туда вниз. Меня там могут знать в лицо и не будут опасаться. Вы нападете, когда я дам знак, и итальянцы не успеют открыть огонь». «Зачем так?» «А затем, что они уже в гидрокостюмах и могут уйти. Этот человек, которого видел ваш солдат, одет в гидрокостюм». «Но как они уйдут? Ведь здесь нет катеров, никаких судов. А если они с аквалангами попытаются под водой уплыть далеко от берега, то не смогут этого сделать. Насколько хватит запаса воздуха у одного человека? На час, на два? Сколько они проплывут за этот час?» «У них может быть такая техника, что-то вроде электрических подводных транспортеров». «Но...» — Хофер протянул руку. Сосновский проворчал что-то нелестное в свой адрес и, вытащив пистолет, протянул его немцу. Немец пошел в сторону туда, где удобнее было спуститься к воде. Сосновский подозвал сержанта, старшего у автоматчиков, и велел спускаться осторожно следом, укрываясь за камнями. «Атаковать только, когда раздастся выстрел. Стрелять по конечностям. На поражение стрелять только в тех, кто будет уходить по воде». Бертольд Хофер шел по мелким камням у самой воды. Теперь он видел этот грот, в котором вполне можно разместить десяток человек, который не видно с воды и с суши. Только вот с этой части берега. Двое итальянцев смотрели на него. Один держал наготове автомат. Оба были в гидрокостюмах, и лицо одного было знакомым. Хофер зажал правую руку с пистолетом под мышкой левой руки, как будто зажимал там рану. Он так прятал пистолет. Успеют или нет советские солдаты, было неважно. Важно было то, что эти люди были для него сейчас врагами. Теми, кто и после войны будет убивать. Это было неправильно, так воевать нельзя, воевать против мирных людей нельзя. Армия воюет с армией, и если одна капитулировала, то война заканчивается. Таковы законы войны. Но покушение на себя Хофер простить не мог. Он не говорил русским об этом случае, но когда все работы по минированию были завершены, и Хофер убывал на Балтику, в него стреляли итальянцы. Он узнал об этом от солдата, который его сопровождал. Солдат случайно подслушал разговор незадолго перед отъездом. Итальянцы хотели убрать всех свидетелей минирования и не погнушались убийством старшего офицера армии союзников. Какие законы чести? Они гордятся своим командиром, аристократом, князем, а воюют как... Хофер выстрелил в итальянца с автоматом и сразу бросился за камни. Из грота ударили сразу два автомата. Еще один пловец выбежал и, встав на одно колено, стал стрелять куда-то в сторону. Трое в черном побежали к воде. Один вскинул руки и упал, двое бросились в воду, поплыли. Вокруг запрыгли фонтанчики от пуль. Итальянцы нырнули, и было непонятно, убили их или они просто сами ушли под воду. Теперь автоматчики бежали и с другой стороны, прямо по воде, падая и снова поднимаясь. Но они были далеко. Хофер вскочил и бросился к гроту, когда оттуда навстречу ему выбежали еще двое. Оба в плавательных масках и с дыхательными аппаратами на груди. «Спинелли?» — Хофер остановился. «Ренцо Спинелли? Какая встреча?» Итальянцы остановились. Матрос, стоявший рядом с командиром, держал в руках автомат, но он был сейчас опущен стволом вниз, а Хофер целился в итальянца из пистолета. Спинелли покачал головой и улыбнулся, показывая безукоризненно белые зубы. «Что вы делаете, Бертольд? Как это понимать? Снимайте снаряжение, а вы остаетесь», — усмехнулся Хофер. «Нам есть о чем поговорить». «Поговорим при следующей встрече, Хофер», — с ледяной улыбкой ответил итальянец. «Может быть, в аду». После этих слов матрос быстро, с нечеловеческой быстротой, вскинул автомат. Короткая очередь и пистолетный выстрел прозвучали почти одновременно. Матрос упал, выронив автомат в воду, а Хофер продолжал стоять, только из раны в боку у него вытекала кровь, капая на черноморские камни. Спинелли попятился, глядя немцу в глаза, потом он повернулся и пошел в воду, продолжая оглядываться. Хофер поднял руку и прицелился в спину, но в последний момент он все же опустил руку и выстрелил итальянцу в ногу. Тот упал в воду, хватаясь за простреленное бедро. Он рычал и ругался по-итальянски и по-немецки. Хофер пошатнулся, голова у него закружилась. «Не спешите, в аду вас подождут, Спинелли», — хрипло произнес немец. Он почувствовал, что падает, но его подхватили чьи-то руки и усадили на камни, прислонив спиной к земляному откосу. «Черт возьми, Хофер, почему вы сразу не стреляли?» Сосновский ворчал и, разрывая рубашку на немца, пытался добраться до раны в боку. «Вопрос чести, майор», — тихо сказал он. «Эх, Хофер, Хофер», — Сосновский прижал к ране тампон, который ему подал солдат. «Что за глупости? Не умеете воевать, так не беритесь». «Лучше вообще не воевать, а выращивать розы», — слабо улыбнулся немец. «А мы вам тысячу лет это твердим. Бьем вас каждый раз и твердим, что лучше розы выращивать, торговать и в гости к друг другу ездить, чем воевать. А вы все пытаетесь пробовать нас на прочность. Дураки вы, Хофер. Не учитесь ничему». «Дураки», — кивнул немец. «Вас, русских, трогать нельзя. С вами лучше дружить, а не воевать». «Что он говорит?» — спросил автоматчик, подавая стерильный бинт. «Бредит?» «Умнеет», — усмехнулся Сосновский. «Вы вон того важного итальянца тоже перевяжите». Михаил встал и посмотрел вверх на склон. К нему бежали Шелестов, Коган и Буторин. Пришлось помахать рукой, чтобы ребята поняли, что у него все хорошо и что задание выполнено. Теплый апрельский ветерок лениво гладил поверхность моря, оставляя на ней легкую рябь, будто невидимый художник проводил по воде серебристой кистью. Солнце, уже набравшее силу, рассыпало по волнам миллионы бликов, превращая море в живое переливающееся полотно. У самого берега на гальку, отполированную вечным прибоем, с мягким шелестом накатывала вода, почти беззвучно целуя землю, словно боясь нарушить послевоенную тишину. Итальянцы, еще недавно уверенные в своей безнаказанности, теперь сидели на мокрой гальке. Двое убитых лежали здесь же. Ренцо Спинелли с перевязанной ногой не смотрел ни на русских, ни на Хофера, а уставился куда-то в морскую даль. А Черное море продолжало плескаться у их ног, равнодушное к человеческим драмам. Теперь же, когда все было кончено, море снова стало мирным. Волны, как и прежде, набегали на берег, унося с собой следы той ночи. Только где-то вдалеке, над горизонтом, кружила одинокая чайка. Единственный свидетель того, что тишина эта досталась не просто так.